Взгляд лорда Тадхагата пронзил огромную пустоту, позволив ему увидеть битву в царстве багрового света. Ради своего царства, багровый свет сделал все, что мог. Эта война за царство намного сильнее, чем те, что были раньше. Как вы думаете, они могут победить? Взгляд Будды Амитабха был мягким и доброжелательным. Сжав руки, он сказал: «Ключевой вопрос в этой битве вращается вокруг битвы между Големом Да Отца, который должен сразиться с небесным карателем Цзинина и богом семи планет Красного Снега. Другие крупные буддийские лидеры также наблюдали за битвой. Для небесного императора сама битва была в общем-то не столь важна, но эта война за царство могла бы оказать существенное влияние на кармическую удачу. Обе стороны в настоящее время борются за нее, и конец этой войны возможен только после того, как и те и другие убедятся, что дальнейших успехов им не достичь. Интересно, сколько из нас встретится на горе Лин, после того как пройдет большая буря?» Лорд Тадхагата посмотрел вниз, вздохнув глубоко и печально. Он никогда не мог забыть, сколько крови было пролито в самом конце Исконной Эры. Это была катастрофическая война. Большинство буддистов Сангха погибло в бою. К счастью, мать Нюва совершила прорыв в конце, переломив ход сражения и позволив одержать победу. Небесное царство, да, поместье, в восточных регионах. Даист Три Непорочности сидел высоко на своем троне. В отличие от лорда Будды, Даист Три Непорочности обладал гораздо более сдержанной аурой. Но все же, когда кто-то смотрел на него, иногда сама собой представала глазам наблюдателя страшная иллюзия разрушения трех царств. Ниже него сидели основные силы пути даиста. «Мы вскоре увидим результат этой войны за царство», — тихо сказал Даист Три Непорочности. «Цзысю, как вы думаете, кто победит?» Старик с длинной бородой, одетый в сыпучий халат, тихо сказал: 50 на 50. Длиннобородым стариком был Да Отец Беззаботный. Он также известен как Чжуан Чжоу. Чжуан Цзысю. Давным-давно два истинных бога родились из исконного хаоса и стали очень хорошими друзьями. Одним из них был Юань Шитинь Цзунь, возвышенный небесный созданный. Второй – Сяятинь Цзунь, беззаботный возвышенный небесный. Эти двое тренировались кропотливо. Юань Шитинь Цзунь овладел божественным Да Яня и божественным Да Разрушения. Из 10 небесных Да, однако, самым возвышенным был божественный Да Исконного Хаоса. Божественный Да Жизни был связан с божественным Да Разрушения, а божественный Да Яня был связан с божественным Да Яня. Позже пришли и 5 элементов металла: леса, воды, огня и земли. Если бы кто-то хотел сделать качественный прорыв, нужно было бы получить представление о совпадающих наборах небесных Да, что было невероятно сложно. Например, если вы получили представление о божественном Да жизни, то само это будет мешать вашим попыткам проникнуть в божественный Да разрушения, не позволяя вам спокойно упражняться в нем. Таким образом, было невероятно сложно выполнить полный набор 5 элементов: двойственность жизни и разрушения, или двойственности Ниян. Лорд Тадхагата сумел стать мастером всех 5 элементов небесного Да, поэтому он смог стать лидером буддийского Сангха. Юань Шитинь Цзунь обладал огромной силой воли и решительностью. Во время Исконной Эры он наложил печать, которая заперла его воспоминания и мешала ему снова пробудить их, пока он полностью не овладел божественным Да Яня. Затем он отправился в 6 путей реинкарнации и покончил с собой, отправив свою истинность в цикл реинкарнации. Он перерождался несколько раз. В своей 9-й жизни он возродился как Ла Цзы. В этой жизни он, наконец, встал на путь непрекращающихся прорывов, кульминацией которого стало овладение божественным Да Яня и стал Да Отцом. В этот момент его воспоминания были полностью пробуждены, и не объединись с Ян, его сила мгновенно взлетела до небес, в результате чего он оказался на самой вершине трех царств. В то время, конечно, мать Нюва еще не достигла уровня Паньгу. Он разработал технику, которая позволила ему перевоплощаться в трех чистых: Шанцин высший чистый, Юйцин чистый нефрит и Тайцин чистый великий. Каждое из этих трех воплощений имело свои сильные стороны, и каждая весьма подходила для небесного Да. Даист Юйцин был его прежним, истинным телом. Известный как Юань Шитинь Цзунь, он контролировал божественное Да Яня. Даист Шанцин был известен как Линбао Тинь Цзунь, возвышенный небесный священное сокровище. Он контролировал божественное Да Разрушение. Даист Тайцин был реинкарнированным Ла Цзы, мастером божественного Да Инь. Том 18. Чистый Ян. Глава 53.2. рассекая землю и небеса. Когда Даист Три Непорочности разработал эту технику для создания трех чистых, его три воплощения были способны объединиться, чтобы достичь непостижимого уровня силы. Он долгое время мог сражаться с королем цельных ворот. Самоубийство и отправка истинности в цикл реинкарнации было невероятно опасно. Например, если бы в реинкарнированной жизни он стал небесным бессмертным и внезапно был бы убит, а душа была бы разгромлена, то его истинность была бы отправлена в реку судьбы. Тогда он был бы мертв. То, что он сделал, было опасной игрой, но Юань Шитин Цзунь обладал удивительной силой воли и решительностью, поэтому он осмелился действовать таким образом. Однако беззаботный возвышенный небесный не обладал такой решительностью. Хоть он и создал воплощение, которое послал, чтобы возродиться и испытать новые жизни, но в этих новых жизнях он, естественно, не смог получить представление о соответствующем божественном дао. Впрочем, этим он и не интересовался, потому что его сила по-прежнему считалась одной из пяти лучших в пути даиста. Лу Дунбин имел двух настоящих учителей. Одним из них был даист Три Непорочности, а другой был беззаботный возвышенный небесный. Императорский дворец исконного императорского клана и другие регионы, такие как резиденция Шиннун или резиденция древнего Суйжинь, даже эти древние фигуры, некоторые из которых были легендарными отшельниками трех царств, тоже смотрели эту битву. Да, в прошлом они могли быть затворниками, но теперь, когда пришла буря, они понимали, что избежать ее уже не удастся. Сражаться придется им. По аналогии, некоторые из древних, главных держав Альянса Цельности, разбросанные по всем трем царствам, тоже наблюдали за ходом битвы. Это было время для войны за кармическую удачу, поэтому они разрешили королевскому богу руководить цельными воротами. Но когда войне настанет конец, они вновь появятся на арене противоборства. Давным-давно они следовали за своим королем, но по сравнению с ними этот королевский бог на самом деле был одним из юнцов. Эта битва зависит от того, как поведут себя эти трое. Все основные силы поняли это. На поле битвы Галимдао отца был самым быстрым среди своей армии, в то время как бог семи планет и совершенный небесный каратель были самыми быстрыми на стороне царства багрового света. Все трое были похожи на кончики копий своих армий, и нацелены они были прямо друг на друга. Вжух! С этим звуком титанический паук взлетел вперед и внезапно выпустил из двух своих тонких ног ножей две размытые полосы света, направив их на армию царства багрового света. Заблокируйте его. Осторожно. Разрозненные отряды немедленно объединили свою силу для защиты от удара. Бум, бум, бум. Хотя три небесные каратели и дождевой дракон объединили свои силы, чтобы заблокировать опасность, один из небесных карателей был полностью разбит. К счастью, да, отец Галим начал атаку очень далеко, и так мало бессмертных в небесном карателе были убиты. Какая невероятная сила. Цзинин, позвольте мне сначала проверить его, мысленно передал внеземной бог Красный Снег. Свист. Бог семи планет размахивал своим копьем. Снег начал падать вокруг него, поскольку пространство-время стало крутиться и искажаться. Конечно, если бы Цзинин использовал полную силу совершенного небесного карателя, его скорость не была бы медленнее, чем у бога семи планет. Однако Нин понял, что как только он начнет использовать свою полную силу, тот, кто контролирует голема Дао отца, станет осторожным. Таким образом, лучший план состоял в том, чтобы дождаться, когда они с богом семи планет действительно столкнутся. Если бы Цзинин смог застать своего врага врасплох в момент столкновения, это принесло бы ему большое преимущество. Красный Снег, ты осмеливаешься пытаться заманить моего голема Дао отца в ловушку, рассчитывая на ту немногую силу, которая у тебя есть. Умри. Голос неувядающего меч бессмертия эхом разнесся над полем боя изнутри голема Дао отца. Черт возьми, это неувядающий, это неувядающий. Император Ся и другие шли по пятам, наблюдая внимательно. Перебьешься. Бог семи планет бросил длинное копье вперед с такой невероятной силой, что оно начало крутиться в середине полета. Голем Дао отца сразу же замахнулся двумя передними паучьими ногами, блокируя летящее копье. Бум! Страшная ударная волна вырвалась наружу, отбросив бога семи планет назад. Время начало крутиться и искажаться вокруг него, позволяя мгновенно отступить на несколько сотен километров, тем самым уклоняясь от четырех ответных ударов ноги преследующего голема Дао отца. Не будь таким дерзким. Пока бог семи планет отступал, Цзинин, наоборот, выдвинулся вперед. «Вот тебя я действительно хочу убить». Моральный дух неувядающего меч бессмертия взлетел до небес. Он смог легко отбить даже бога семи планет. Стоит ли ему беспокоиться из-за небесного карателя Цзинина? Да, у идеального небесного карателя была невероятная аура. Но насколько Цзинин фактически контролирует его, небесный каратель рванулся вперед, имея в руках две огромные ананда-мировые мечи. Рубящий удар. Ананда-мировой меч поднялся высоко в воздух, напоминая Паньгу, буквально раскалывая небеса и землю. И тут Цзинин обрушил этот меч вниз. Это была позиция, которую Нин придумал после того, как он основательно освоил меч великого Дао, 12-я позиция трехфутовый меч. Но, поскольку в прошлом он скрывал свой статус чистого Яна истинного бессмертного, он никогда не использовал эту технику прежде. Теперь, наконец, ему настала пора продемонстрировать свое умение. С этой позиции весь трехфутовый меч был окончательно усовершенствован. Эти 12 позиций охватывали весь меч великого Дао, от основ до полного овладения им. Цзинин пребывал в отличном настроении, сила его сердца была на доминирующей власти, поэтому он и выбрал такое могущественное имя – «Раскалывание небес и земли». «Отвали!» Галим Дао отца меча бессмертия засмеялся. Он еще раз попытался заблокировать удар своими двумя передними паучьими ноги, и рассчитывал затем нанести ответный удар. Бум! Длинный меч захлопнулся на двух паучьих ногах. Не вздумай! Осторожно! Хотя описание этой схватки требует много времени, на самом деле все происходило так же стремительно, как молния. Как только бог семи планет отступил, Цзинин направил свои мечи в атаку. Это сильно шокировало внеземного бога Красного Снега. Он понимал, что Цзинин должен был понять удивительную силу голема Дао Отца, проявившуюся в столкновении с богом семи планет. Как же Цзинин мог быть настолько глуп, чтобы сражаться с ним? Но на самом деле боевой дух неувядающего меч бессмертия падал. Он внезапно ощутил, как из длинного меча в голем проник всплеск немыслимой силы. Сила удара была настолько велика, что даже его голем Дао Отца оказался не в силах на равных противостоять этому. Это было мощно. Слишком мощно. Бум. Когда небесный каратель Цзинина прыгнул вперед, смертоносный выпад его меча буквально вбил голема Дао Отца в землю. Что? Голем Дао Отца на самом деле слабее? Это невозможно. Все на поле боя были ошеломлены. Силы цельных ворот были абсолютно уверены в силе голема Дао Отца. В конце концов, неувядающий полностью распоряжался его энергией. И хотя совершенный небесный каратель обладал аурой огромной силы, которая была сопоставима с аурой реального истинного бога или Дао Отца, какую часть этой силы на самом деле мог контролировать Цзинин? Как он смог бы подавить голема Дао Отца? Невозможно. Неувядающий меч бессмертия пребывал в ярости. Он использовал всю свою силу, чтобы подняться вверх и вскинул еще две своих паучьих ноги, чтобы заблокировать длинный меч Нина. Так, четыре ноги поддерживали его на земле, а другие четыре были направлены вверх для защиты. Он уже полностью использовал все силы голема Дао Отца. «Ты должен встать на колени передо мной». И другой длинный меч Нина тоже нанес разящий удар. Точно та же позиция рассечения небес и земли. Бум. Голем Дао Отца использовал четыре своих паучьи ноги, чтобы блокировать этот удар, но устоять ему нужно было лишь на четырех оставшихся. А перед лицом этой горы давления, которая врезалась в него, четыре паучьи ноги покачнулись и, не выдержав напора, голем Дао Отца рухнул на колени. Тишина. Обе армии так и застыли прямо на поле боя. Повисла звенящая тишина. Силы царства багрового света, силы цельных ворот, все они, застыв, просто смотрели на это зрелище. Том 18. Чистый Ян. Глава 54.1. Высвобождение совершенно неукротимой голем Дао Отца на самом деле был подавлен в силе небесным карателем. Два меча ударили, как будто они обладали силой, чтобы расщепить небеса и землю. Голем Дао Отца не мог полностью выдержать эту силу, в результате чего его сбивали на колени. Как такое может быть? Он сам по себе. Сердце меча бессмертия неувядающего было наполнено и яростью, и паникой. Как я могу быть не в состоянии одолеть Цзинина? Я мог бы избить его и Красного Снега. Как же мне победить одному? Меч неувядающего бессмертия уже сделал много хвастовства перед Дао Отцом и его собратьями бессмертными, и его победа была необходимой и критической для всей войны за царство. Если он должен был проиграть, как он мог встретиться с цельными воротами позже? Он уже предал альянс Нювы. Теперь ему нужно было прочно закрепиться в альянсе цельности. Эта битва была невероятно важна для него. «Ты идиот! Почему ты соревнуешься с ним в силе? Так как у него невероятная сила, поторопись и используй свою скорость и ловкость». «Да, отец, чернильный бамбук мысленно отправил это паническое сообщение. Быстро, быстро, быстро. Обе армии уже начали сражаться друг с другом. Ты должен победить. Если ты проиграешь, наша армия потеряет весь свой боевой дух и рухнет». «Да, да, отец. Я просто проверял его силу, всего-навсего», немедленно ответил меч бессмертия неувядающий. «Свист, свист, свист». Паучий голем да отца начал двигаться на тонких ногах, разрывая землю, когда он катился назад, как полоса искривленного света, отступая вдаль. Бум, бум, бум. Войска царства багрового света и цельных ворот были довольно быстрыми. Они уже начали сражаться друг с другом. Солдаты каждой стороны начали убивать друг друга, и многие бессмертные и демонические боги начали погибать. В прошлый раз цельные ворота потерпели катастрофические потери. Хотя трое богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов вели своих союзников, они все еще были в невыгодном положении. Сами небеса, казалось, потемнели, когда повсюду виднелись хаотические водовороты природной энергии. Возвышающийся небесный каратель Нина обладал двумя огромными анандомировыми мечами, преследуя голема да отца. «Поторопитесь и избавьтесь от этого небесного карателя и бога семи планет», отчаянно ответил «да, отец чернильного бамбука». «Убей их так быстро, как только можешь. Если вы позволите им связать вас, мы проиграем». «Да, да, отец». Меч неувядающего бессмертия рыл землю зубами, безумие было видно в его глазах. «Он очень сильный. Я не могу бороться с ним лоб в лоб. Но мой голем да отца невероятно быстрый и подвижен. Я отказываюсь верить, что ты можешь меня победить». Паучий голем да отца с огромным телом был на самом деле настолько проворным, что он оставил после себя ряд скрученных полос света в небе. Понятно, что меч неувядающего бессмертия не хотел проигрывать руками Нина. Умереть. Четыре тонких, подобных ножу паучьи ноги голема да отца пронзили небесного карателя Нина. Отцепись. Небесный каратель Нина атаковал правой рукой, а Ананда мировой меч в правой руке оставил за собой волну света в небе. Это было похоже на водопад света меча, и с громовым столкновением, четыре атакующих паучьи ноги голема да отца были полностью заблокированы этим единственным ударом меча. Связать. Другой меч Нина тоже пошел в дело, превратившись в поток света меча невероятной скорости и плотности. Он напустился, продвинулся вперед, проревел боком, свет меча прошел мимо так много раз, что, казалось, поток света меча запутывал голема да отца. Вжух. В этот момент снежинки начали дрейфовать издалека. Прилетел держащий в руках копье бог семи планет, и как только он ступил на землю, его длинное копье вырвалось, как плавающий дракон против голема да отца. Бум. Удар. Крах. Последовательные нападения от небесного карателя Нина, и красный снег бога семи планет приземлился на тело голема да отца. Голем да отца был совершенно не поврежден, но из-за неоднократных нападений с двух из них он был временно поражен. Черт, черт, как это происходит? Меч неувядающего бессмертия поистине становился безумным. Старший красный снег, оставьте этого голема да отца мне. Спешите и помогите нашей армии как можно быстрее уничтожить силы цельных ворот, мысленно отозвался Нин. Цзинин, ты уверен, что справишься с этим? Внеземной бог красный снег послал мысленно. Я уверен, ответил Нин. Хорошо. Внеземной бог красный снег доверял Нину. Он знал Нина очень хорошо, в конце концов, и понял его темперамент. Кроме того, было правдой, что хотя силы цельных ворот находились в невыгодном положении на поле боя, у цельных ворот просто было слишком много таких големов внеземного бога. Убить их было гораздо сложнее, чем убить других бессмертных и демонических богов и зверей ужаса. Контратаки, возглавляемые трехглазым демоном цельных ворот, также были довольно жестокими. Если бы бой продолжался так, даже если бы они выиграли, они понесли бы большие потери. Вжух. Сноу продолжал падать, когда пространство-время начало крутиться и искажать. Боец семи планет двигался с невероятной скоростью, так как он атаковал армию цельных ворот. Что? Бог семи планет атакует. Нехорошо. Остановите его. Быстро. У нас проблемы. Армия цельных ворот мгновенно начала паниковать. Они точно знали, как страшен этот бог семи планет. Во время последней битвы три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов и несколько других небесных богов и истинные бессмертные должны были объединиться против него, но до сих пор не смогли его победить. Да, отец чернильного бамбука наблюдал с вершины далеких городских стен левитирующего цельного города. Его лицо мгновенно изменилось, и он мысленно взревел: «Неувядающий, бог семи планет уже покинул ваш регион и направляется в сторону основной армии. Моя армия полностью не в состоянии выстоять против нее. Чем больше времени пройдет, тем больше их будет убито. Единственный человек, с которым вы столкнулись, Цзинин. Поторопитесь и избавьтесь от него, а затем идите в армию. Он сам, я должен быть способен убить его сам». Меч неувядающего бессмертия сошел с ума, но по правде говоря, в его сердце он не испытывал никакой уверенности. Это было потому, что сила, которую показал Цзинин, была намного больше, чем ожидалось. Однако он также знал, что ради всей этой битвы ему пришлось бы убить Цзинина, несмотря ни на что, и быстро. Чем больше это тянулось, тем больше было массовое убийство, которое бог семи планет навлечет на армию цельных ворот. По оценкам меч неувядающего бессмертия, да, отец чернильный бамбук, королевский бог и другие главные державы цельных ворот, небесный каратель Нина и бог семи планет Красного Снега, возможно, могли бы просто удержаться против голема Даа Отца. Если бы бог семи планет атаковал армию, тогда Цзинин быстро погиб бы, позволив голему Даа Отца сразиться с богом семи планет самому и убить его. Таким образом, по их первоначальным ожиданиям, для бога семи планет отказаться от Цзинина и вместо этого атаковать главную армию было бы чудесно. Том 18. Чистый Ян. Глава 54.2. Высвобождение. Но хотя человек предполагает, небеса располагают. Да, на поле битвы бог семи планет решил напасть на великую армию, и небесный каратель Цзинина действительно стоял перед големом Даа Отца. Но может ли голем Даа Отца убить его? Умри, умри, умри. Титанический паучий голем Даа Отца превратился в серию скрученных полос света, снова и снова нападая на небесного карателя Нина. Бум, бум. Размахивая двумя огромными анандамировыми мечами, Нин испускал ауру, эквивалентную собственной ауре Синтянь. Неудачный игрок голем Даа Отца имел шанс уйти в отрыв, и враги Нина очень мешали обороне. Независимо от того, как голем Даа Отца напал на Нина, он не мог победить Нина. Отлично. Даа Отец Багровый Свет, наблюдая за стенами облачного города восьми драконов, был в восторге. Однако на стенах цельного города лицо Даа Отца чернильного бамбука было пепельным. Они проиграли. Однажды он увидел, что голем Даа Отца изо всех сил, но все же не может убить Цзинина. Он знал, что они проиграли. По правде говоря, если бы бог семи планет и небесный каратель Цзинина смогли заблокировать голема Даа Отца, тогда цельные ворота потеряли бы гораздо меньше. Цзинин мог бы сделать это сам. С тех пор, как вы не можете убить его, забудьте о нем. Глубокий, низкий голос вспыхнул в сознании: меч бессмертия неувядающий. Королевский бог, меч бессмертия неувядающий был в шоке. Он понял, что увидев, что эта война вот-вот проиграется, королевский бог уже не мог сохранять спокойствие. Теперь королевский бог лично отдавал приказы. Поторопитесь к армии царства Багрового Света. Если вы нападете на них, вы, по крайней мере, сможете выиграть время, чтобы наша армия отступила. Королевский бог подавлял свой гнев, отдавая приказы. Атака со всей силы. Сделайте все, что сможете. Чем больше бессмертных и демонических богов вы можете связать, тем больше наших сил смогут отступить благополучно. Да, меч бессмертия неувядающий принял приказ. Огромный паучий голем Даа Отца повернулся и тут же начал уходить, намереваясь присоединиться к армии царства Багрового Света. Ты хочешь уйти? Нин побежал вперед. Его огромная сила дала ему невероятную скорость. Возможно, его небесный каратель был немного слабее с точки зрения ловкости, но по скорости бега он не был медленнее, чем голем Даа Отца. Он контролировал 90% силы этого совершенного небесного карателя. С точки зрения силы, он был заметно и значительно сильнее голема Даа Отца. С точки зрения скорости он не был ничем слабее, чем голем Даа Отца. Вжух! Нин сделал 8 гигантских шагов вперед, а затем запустил удар света меча в сторону отступающего голема Даа Отца. Что? Меч бессмертия неувядающий был абсолютно потрясен. Он поспешно выстрелил вперед, как полоса искривленного света, стремясь увернуться, но массивный небесный каратель, одетый только в меховую набедренную повязку, сделал еще один большой шаг вперед. Он сделал всего лишь шаг и еще раз запустил свет меча нападения невероятной силы. Ахахах, Галимдая отца полностью повержен. Это не может даже замедлить нападение нашей армии. Убей их всех. Дая отца багрового света был совершенно вне себя от радости. Убей их всех. Император Ся и остальные, наконец, позволили отдаться всему подавленному гневу, который они чувствовали. Дождевые драконы, массовые военные построения Паньгу и бесчисленные небесные каратели, они начали дикую резню вражеских сил. Некоторые из големов внеземного бога были настолько подавлены, что их даже отсасывали в магию сокровища. Бог семи планет, в частности, его длинное копье было абсолютным бойцом. Хлест, хлест, хлест. Свежая кровь летела везде. Бесчисленные бессмертные и демоны погибли. Резня, возглавляемая богом семи планет, это была абсолютная бойня. Силы цельных ворот начали проявлять признаки краха. Никто не мог остановить бога семи планет. Единственный, кто мог, да, отец, был побежден невероятно мощным совершенным небесным карателем Цзинина. Как это могло произойти? Как, меч неувядающего бессмертия, командир голема да, отца, теперь был полностью ошеломлен. Он должен был стать самой ослепительной фигурой, чтобы принять участие в этой последней битве, но вместо этого все превратилось в неожиданный кошмар. Правильно, кошмар. Этот ужасающий небесный каратель перед ним, это был просто небесный каратель, всего лишь построение из небесного бессмертного и сыпучих бессмертных. Как это могло быть возможно связано с его несравненно мощным големом да отца, который был создан из невероятно ценных материалов? Как он может быть таким сильным? В трех царствах есть несколько образований, таких как построение небесного карателя или построение белого дракона потопа. Почему командование Цзинина является настолько мощным? Это должно было быть. Это должен был быть мой шанс доминировать на поле битвы, мой шанс убить их. Меч бессмертия неувядающий действительно паникует. Он даже не представлял, как он должен был встретиться с другими членами цельных ворот. Что касается Нина, он остался полностью сосредоточен на победе над големом да отца, сделав так, чтобы он мог продвигаться только с очень низкой скоростью. Он никак не мог дотянуться до сил царства Багрового Света. Таким образом, силы царства Багрового Света смогли убить своих врагов. «Цзинин, остановись!» Голос королевского бога раздался в голове Нина. «Королевский бог?» Нин спокойно ответил. «Это война!» Бум! Нин запустил еще одно дуновение меча, еще раз заставив опуститься до отца паука голема на колени. «Остановись! В противном случае...» «Не обвиняйте меня, если я убью вашего дая-компаньона, Юйвэй, я позволю ей по-настоящему погибнуть». Королевский бог пошел прямо к угрозе Нину. Глаза Нина оставались холодными, как лед. «Если вы хотите убить ее, тогда убейте ее». Королевский бог был мгновенно ошеломлен. «Она страдает бесконечными мучениями в вашем бесконечном аду. Если вы ее убьете, это будет для нее освобождение». Ответ Нина был очень спокоен. Но он заполнил сердце королевского бога полным льдом. Том 18. Чистый Ян. Глава 55. Занавес, уходим. Королевский бог мысленно послал Дая отцу чернильного бамбука. Прямой уход, без голема Дая отца, защищающего их, их потери будут катастрофическими. Большинство, скорее всего, умрут. Разве вы не собираетесь использовать Юйвэй для угрозы Цзинина? Это бесполезно, если он просто слегка потянет руку. Голем Дая отца сможет убежать и помочь нашему отступлению, да отец чернильного бамбука отправил обратно. Если бы они начали беспорядочное, неохраняемое отступление, некому было бы защитить их от преследующих сил царства Багрового Света. Это будет абсолютная бойня. И на этот раз это будет еще хуже, чем в прошлый раз. В последний раз обе силы были примерно равны по своей силе, но цельные ворота понесли большие потери. На этот раз разница в силе была значительной. «Я ничего не могу сделать», — мысленно послал королевский бог. «Чем скорее мы уйдем, тем больше наших сил выживет». «Хорошо», — взгляд Дая отца чернильного бамбука выражал отвращение. «Отступаем». Дая отец чернильного бамбука мгновенно разослал мысленно каждому командиру цельных ворот. «Отступаем. Отступаем прямо сейчас». Это уже было невыносимо жалкое сражение за них. Фактически части армии цельных ворот уже показывали признаки краха до этого. Теперь, как наводнение, прорывающееся через плотину, они начали рушиться и бежать. Все кончено. Три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов превратились в полосы света, двигаясь со скоростью молнии, когда они бежали. Для троих, по крайней мере, бегство и пребывание в живых оставалось возможным без усилий. Галимдара отца даже не защищает наше отступление. Три из них были самыми быстрыми, и поэтому они вскоре прибыли в цельный город. Затем они повернулись, чтобы взглянуть на результаты резни, произошедшей за ними. Какая бойня! Интересно, сколько выживет? Три бога-монстра тьмы могли стоять только там и смотреть со стен цельного города. Они не решались снова войти в бой. Они были в состоянии убежать из-за того, как быстры они были, но если бы они были окружены и окружены слоями солдат, они тоже погибли бы. Небесный каратель Цзинина чрезмерно силен. Трое смотрели вдаль. Небесный каратель Нина не был слабее меча бессмертия неувядающего и голема Дара Отца. Он смог полностью победить големов. С Цзинином, победившим голема Дара Отца, бог семи планет теперь непобедим на поле битвы. Резня. Простая резня. Трое из них покачали головами. Это была несчастная сцена. Нет. Спаси меня. Спаси меня. Испуганная армия цельных ворот безнадежно бежала, но сколько бы на самом деле бежали. Некоторые были убиты, как только они повернулись, чтобы убежать. Некоторые были окружены и убиты вскоре после побега. Что касается голема внеземного бога, учитывая, насколько страшна позиция цельных ворот, некоторые могущественные фигуры объединили свои силы, чтобы полностью их подавить и запечатать их в сокровища. Беги, беги, беги. Силы цельных ворот были полностью сосредоточены на бегстве. Они продолжали рассказывать нам, насколько могущественен Галимдара Отца, но единственный небесный каратель смог его подавить. Они обрекли нас всех. Это меч бессмертия неувядающий, бесполезная куча мусора. Неувядающий обрек нас всех. Забитые внеземные боги и истинные бессмертные были наполнены огромным количеством обиды. Перед лицом такого подавляющего неравенства в отношении силы, даже они были убиты, и лишь немногие сумели убежать. Большинство из них были окружены и убиты. Армия царства Багрового Света активно фокусировалась на них. Небесное царство, гора Лин, в западных регионах. Лорд Будда сидел на своем троне, глядя сквозь пустоту и наблюдая за битвой в Великой Ся. Победа, лорд Будда улыбнулся. Этот Цзинин поистине грозный, и Субхути действительно невероятные в обучении ученики, Амитабха тоже кивнул. Скорость, с которой этот Цзинин улучшается, ничуть не меньше, чем скорость, с которой эта обезьяна улучшилась. Эта обезьяна отличается от него. Обезьяна родилась из пятицветного радужного камня, который мать Нюва использовала для ремонта небес. Он поглощал и перегонял сущность небес и земли, и поэтому, взяв Субхути в качестве своего мастерства, он быстро стал внеземным богом. Однако трудно переоценить чье-то естественное расположение. Мы подавили его и закалили его на долгие годы, прежде чем он постепенно получил просветление. После долгого уединения он сумел по-настоящему развиться и достичь уровня истинного бога, лорд Будда кивнул. Исконная эра родила таких монстров, как Ирлан Шень, также известного как Ян Цзе, или Суню Кунгоры фруктового цветка. Хотя они родились на ранней исконной эре, а не когда вселенная была впервые установлена, они все еще обладали удивительными уровнями таланта. После переживания разрушения исконной эры, немало достигли уровня истинного бога или Дара Отца. Но, конечно, подавляющее большинство этих чудовищных талантов не смогли совершить прорыв. В конце концов, в трех царствах было так много крупных держав. Небесное царство, Дара поместье, в восточных регионах. Этот Цзинин, по внешнему виду, его сила сердца достигла четвертого этапа, да из трех непорочностей одобрительно кивнул. Да, если бы его сила сердца не дошла до четвертого этапа, его небесный каратель не мог бы стать таким мощным. Он поистине грозный. Его сила сердца достигла четвертой стадии, и он также научился технике души. Среди небесных богов и истинных бессмертных, Цзинин действительно является номером один, когда речь заходит о командных формированиях, таких как построение небесного карателя. Главные державы, сидящие ниже даиста трех непорочностей, тоже кивнули. До этого они, возможно, верили, что Цзинин достиг только третьего этапа силы сердца, но, наблюдая за этой битвой, ни одна из главных держав не была глупой. Как бы грозным ни была третья стадия силы сердца, он не был бы таким грозным. Четвертый этап, однако, с ним Цзинин уже мог считаться одним из самых высоких чистых ян истинных бессмертных, даже если у него не было много других бессмертных, поддерживающих его в построении. Он был сравним с другими высшими божественными лучниками в силе, с остальными бессмертными, поддерживающими его, и с его душой силы техники сердца, Он определенно обладал силой Дао Отца или истинного Бога. Истинный хаос, вне соломенных коттеджей. Шиннун и патриарх Субхути также наблюдали за сражением, за великую Ся через пустоту. Субхути, ты подготовил отличного ученика. Наша сторона набрала еще одного грозного генерала. Шиннун рассмеялся, восхваляя Субхути. Учитель может показать путь, но совершенствование зависит от себя. Можно только сказать, что я помог ему вести его к текущим достижениям. Но для него дойти до четвертого этапа силы сердца за такой короткий промежуток времени. Я действительно этого не ожидал. Я всегда думал, что его талант в искусстве меча превосходил его талант в силе сердца, сказал Субхути. Вот почему я действительно надеялся, что он потратит больше времени и сил на меч. В конце концов, когда сила меча изучена на высоком уровне, она не слабее, чем сила сердца. Все, что можно сказать, это то, что ваш ученик обладает огромным потенциалом как силы меча, так и силы сердца, сказал Шиннун со смехом. Поскольку многие крупные державы Альянса Нювы все отмечали свою сторону, получив еще одного могущественного генерала, основные силы Альянса цельности были полны разочарования и обиды. Они потеряли эту войну за царство. Кроме того, Альянс Нювы приобрел доблестного генерала в виде Цзинина. Цзинин, сам по себе, был, вероятно, еще большей угрозой, чем три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов. Скорее всего, только верные внеземные боги истинные бессмертные из цельных ворот. Те, кто защищали важнейшие миры цельных ворот в пределах трех царств, были бы для него подходящими. Внеземные боги или истинные бессмертные, которые были абсолютно выше Цзинина, их не было. Но, конечно, в прошлом были и такие. Самый мощный внеземной бог в истории, Хауи, один на один, на уровне внеземного бога, он убил Дао Отца. Нынешнему Цзинину, даже при ведении миллиона бессмертных, было бы трудно выжить в битве против настоящего истинного бога или Дао Отца. Таким образом, он все еще далек от достижения легендарного Хауи. Однако в нынешних трех царствах не было такого монстра, как Хауи. Они действительно проиграли. Даже с големом Дао Отца они фактически проиграли. Мир всех демонов. Небесный бессмертный черных небес наблюдал, как битва за великую Ся будет отображаться в зеркале перед ним. Мой голем Дао Отца не смог победить Цзинина, он тренируется уже 100 лет или около того. Небесный бессмертный черных небес был в ярости. Имбецил, идиот, мусор. Он стиснул зубы. Это меч бессмертия неувядающий, он бесполезный кусок мусора. Хотя он владеет искусством меча, он только достиг второй стадии силы меча. Если он достиг четвертого этапа силы меча, как он мог бы не убить Цзинина? Цзинин тренировался уже несколько лет, но на самом деле он дошел до четвертой стадии силы сердца. Что мне делать? Что я могу сделать? Черные небеса был полон разочарования, когда он вдруг понял, убийство Цзинина было бы намного сложнее, чем он ожидал. Независимо от того, что я не могу позволить мечу бессмертия неувядающему снова взять под контроль моего голема Дао Отца. Он просто бесполезный кусок мусора. Разъяренный небесный бессмертный черные небеса разочаровался в мече бессмертия неувядающем. Голем Дао Отца продолжал фокусироваться на бегстве. Хотя Нин постоянно двигался, чтобы остановить его, в результате чего он двигался немного медленнее, но он все еще мог убежать в цельный город. В конце концов, это голем Дао Отца был действительно нерушимым, Нин вообще не мог повредить его. Победа! Победа! Победа! Сотрясающие землю крики победы повторялись на всем поле боя. Бесчисленные бессмертные и демонические боги ревели вместе, и бесконечный поток бессмертной крови омывал землю, окрашивая ее в красный цвет. Высокие фигуры небесного карателя Нина стояли рядом с богом семи планет. Вместе они смотрели в дальний, темный цельный город. «Все кончено», — мысленно послал бог семи планет. Потери цельных ворот были катастрофическими, менее 20% удалось убежать. Эта война за царство действительно закончилась. Да, небесный каратель Нина кивнул. «Цзинин, учитывая свой нынешний прорыв в силе, вы можете попробовать пережить внеземное бедствие, я полагаю», — бог семи планет обратился к Нину. Том 18. Чистый Ян. Глава 56.1. Отъезд, да. Как только война за царство закончится, я подготовлюсь к моему внеземному бедствию, Цзинин отослал обратно. Его первоначальный план состоял в том, чтобы дождаться, пока его техника душевной силы была усовершенствована до попытки бедствия, поскольку это даст ему больше шансов. Однако в соответствии с планом происходит не все. Его сила сердца продвинулась с третьего уровня на четвертый уровень. Это было качественное изменение. Чем сильнее его сила сердца, тем больше шансов было преодолеть бедствие демонического сердца внеземного бедствия. К этому моменту нечего было затягивать. Если мое предположение верно, вы не просто стали чистым ян истинного бессмертного, вы совершили прорыв в силе сердца, послал бог семи планет. Да, признался Нин. Когда он развязал свою полную силу и связал голема Даа Отца с его небесным карателем, он знал, что любой из действительно опытных экспертов трех царств, скорее всего, сможет догадаться о том, что произошло. Ради достижения победы в войнах за царство и ради уничтожения как можно большего количества сил цельных ворот, Нин не возражал против раскрытия своей истинной силы. Единственное, что имело значение, заключалось в том, чтобы убедиться, что результат его раскрытия стоит того. И сейчас, это был результат, который стоил того. Многие из цельных ворот умерли. Рядом с ним стоял бог семи планет, глядя на реки бессмертного и демонического бога, которые окрашивали огромную пустыню. Бесчисленные трупы и магия сокровища усеяли землю. Он не мог не вздохнуть. «Недостаточно», — спокойно ответил Нин. Он наблюдал, как армии царства Багрового Света прибрали поле битвы, собирая множество трофеев войны. Когда их противники сбежали, силы царства Багрового Света, естественно, были полностью сосредоточены на преследовании их, надеясь сделать их победу еще более подавляющей. У них не было шанса забрать волшебные сокровища, оставленные забитыми бессмертными. «Отступаем!» Спустя долгое время раздался голос Даа Отца Багрового Света, вторящему по всему полю битвы. «Ахахаха! Пора вернуться! Давай вернемся!» Это было отлично. Заполненный смехом и радостью, силы царства Багрового Света радовались, когда вся армия сопровождала небесного карателя Нина и бога семи планет обратно в облачный город восьми драконов. Пока силы царства Багрового Света были ликующими, цельный город был наполнен смертельной тишиной. Аура здесь была тяжелая и невероятно угнетающей. Слишком многие из них умерли. Увы, это действительно было. Все три бога монстра тьмы горы пожирателя драконов были в полном порядке, но четыре из шести богов монстров тьмы горы Тунлянь были убиты. Что касается девяти фей облачного тумана, выжила только самая молодая девятая фея, остальные восемь погибли. Даже истинный бессмертный белый столб, внеземной бог Три Солнца, внеземной бог Бистлев, мастер пещеры Мириады Демонов и мастер зала Кровавого Облака погибли на поле битвы. Только мастер ворот Лазурная Лиса, который был искусным в технике побега, был достаточно удачлив, чтобы выжить. В том числе меч бессмертия неувядающий, общее количество выживших внеземных богов и истинные бессмертные на их стороне, было всего 11. Катастрофические. Несколько счастливчиков пережили только две эмоции. Радость за то, что они выжили, и горе за их потери. Главный зал цельного города. Здесь собрались выжившие внеземные боги и истинные бессмертные. Все молчали. Да, отец чернильный бамбук смотрел вниз на них. Его взгляд задержался на мече бессмертия неувядающем на мгновение. Холодный свет пронесся сквозь его глаза, прежде чем он сказал тихим голосом: «Мы потеряли эту войну за царство». Настроение в комнате стало еще тяжелее, чем раньше. Однако в войне всегда есть победы и поражения. Были несколько предыдущих войн царств. Мы выиграли некоторые из них, и мы также полностью разрушили их силы и уничтожили их. Да, отец чернильный бамбук продолжал спокойно. Это была всего лишь одна война в одном из многих районов трех царств. Поскольку вы все выжили, у вас есть свои особые способности. В будущем наши цельные ворота будут продолжать сражаться с Альянсом Нювы. Нам нужно, чтобы ты продолжал идти на войну за нас. Да, меч бессмертия неувядающий первым согласился на это, и он сделал это поспешно. Другие небесные боги и истинные бессмертные тоже согласились, и как они это сделали, они не могли не взглянуть в сторону с презрением на него. Неувядающий, да, отец чернильный бамбук посмотрел на меча бессмертия неувядающего. Он холодно сказал: «На этот раз, ты действительно разочаровал меня. Забудьте о победе Цзинина и Красного Снега. Цзинин сам был достаточно силен, чтобы оглушить вас». Пот появился на лбу меча бессмертия неувядающим. Он понимал, что их потери в этой войне за царство были совершенно катастрофическими. Он, естественно, должен был обвинить его. Он тут же упал на колени, потом почтительно сказал: «Неувядающий разочаровал вас, Да, отец, сила Цзинина действительно была далеко за пределами моих ожиданий, поэтому я оказался в таком ужасном положении. Не волнуйся, да, отец, неувядающий определенно будет упорно трудиться, чтобы получить дальнейшие прозрения и вырасти в силе, чтобы иметь возможность лучше развязать силу голема, да, отца. В следующий раз я обязательно убью Цзинина. Нет необходимости, да, отец, чернильный бамбук покачал головой. Крупные державы уже издали приказ. Вам больше не требуется управлять големом, да, отца. Лицо меча бессмертия неувядающего мгновенно побледнело. Его контроль над големом, да, отца, дал ему статус, который был немного выше, чем у трех богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов. Без этого он был намного слабее, чем они. Кроме того, если бы у него был голем, да, отца, во время этого великого шторма, его шансы на выживание были бы в тысячи раз больше. В конце концов, если только да, отец не вмешался, его почти невозможно было убить, когда он прятался в големе, да, отца. Таким образом, меч бессмертия неувядающий сильно заботился об этом големе, да, отца. С тех пор, как его назначили, он решил постоянно контролировать это. Меч бессмертия неувядающий не хотел просто сдаваться. Он сказал отчаянно: «Да, отец, мне просто не хватило времени. Если вы дадите мне еще немного времени, я определенно смогу высвободить больше силы из...» «Достаточно», — отрезал «да, отец» чернильный бамбук. Меч бессмертия неувядающий закрыл глаза. Он почтительно наклонился, прижав лоб к земле и ничего не сказав. «Тихо сосредоточьтесь на своем обучении и ваших медитациях, королевский бог, и я очень рады. Если вы можете стать да отцом, вы должны командовать гораздо большей силой, чем с големом да отца», — сказал «да отец» чернильный бамбук. «Понял», — почтительно сказал меч бессмертия неувядающий. «Да отец» чернильный бамбук кивнул, затем повернулся, чтобы посмотреть на трех богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов. В более приятной манере он сказал: «Поглощающие небеса, трое из вас должны устроить этот цельный город, чтобы покинуть Великую Ся и вернуться в Пятый мир». «Понял», — почтительно сказали три бога-монстра тьмы. Меч бессмертия неувядающий, видя это, не мог нескрытно испытывать сожаление и ненависть. В разгар великого бедствия, подобного этому, более могущественным был статус высшего. Даже отцы да не были застрахованы от этого. Это все из-за этого проклятого Цзинина. Если бы это было не из-за него, я бы убил этого бога семи планет, а затем привел армию цельных ворот в искоренение армии царства багрового света. Сердце меча бессмертия неувядающего было наполнено бесконечной ненавистью. «Просто подожди, я, неувядающий, определенно научусь становиться еще более сильным, пока не наступит день, когда я убью тебя, а вы три горы пожирателя драконов, я заставлю вас встать на колени, чтобы вы лизали мои ноги». «Да, отец» чернильный бамбук, «хм, вы не более, чем чрезвычайно обычный да, отец. Как только я стану да, отцом, даже вам придется склонить голову передо мной». Неувядающий имел чрезвычайно большие амбиции. Он полностью отличался от Юй Вэй. Юй Вэй и многие другие давно стали лояльными последователями королевского бога, а затем были разбросаны по разным главным мирам трех царств неорганизованным образом. Им разрешалось развиваться без помех, и поэтому альянсу Нювы, естественно, очень трудно было их идентифицировать. Неувядающий, однако, давно стал учеником да отца багрового света. Он действительно принадлежал альянсу Нювы, однако несмотря на его кропотливые усилия по обучению, ему было трудно продвигаться дальше. Способности да отца багрового света как учителя были сравнительно ограниченными, но неувядающий действительно стремился к более сильному, и это желание заставило его соблазниться цельными воротами. Королевский бог был единственным учеником самого могущественного члена цельных ворот, их королем. Король, даже после того, как он слился с небесным Даа, продолжал преподавать королевскому богу. Естественно, его опека была экстраординарной. Том 18. Чистый Ян. Глава 56.2. Отъезд. Королевский бог использовал тот же самый метод, чтобы обучать своих учеников, и поэтому он был довольно грозным в этом отношении. Неувядающий был соблазнен им. Королевский бог передал ему какие-то грозные методы в мире сновидения и даже лично изложил ему Даа. Но, конечно, неувядающий тоже должен был заплатить. Цена была – оставить Альянс Нювы и присоединиться к цельным воротам. «Альянс Нювы, моя личная сила, это действительно важно». Неувядающий даже не колебался, прежде чем сразу ответить королевскому богу. Даже да, отец багровый свет заметил, как целеустремленно он преследовал Дао. Да, отец Багровый Свет даже считал, что неувядающий был его подчиненным с наивысшим шансом стать Дао отцом. Но то, что Багровый Свет не понимал, было то, что амбиции неувядающего были просто дикими и неприрученными. У него была почти фанатичная, похожая на демона одержимость продвижением в Дао, и именно эта одержимость привела к тому, что он присоединился к цельным воротам. Что касается неувядающего, то не имели значения ни альянс Нювы, ни цельные ворота. Сам он был единственным человеком, который имел значение. Его сердце было наполнено чрезвычайно сильным желанием, что в один прекрасный день он станет как мать Нюва, самой могущественной фигурой трех царств. К тому времени, альянс Нювы и цельные ворота будут ничем иным, как собаками передо мной. Я и только я буду царствовать высшим. Однако меч неувядающего бессмертия держал в своих сердцах свои великие амбиции, потому что они были просто слишком дикими. Тем не менее он продолжает преследовать их, никогда не спрашивая или не оставляя их. В небе появился огромный раскол, и теперь миниатюрный цельный город пролетел прямо в гигантский раскол, исчезнув из мира. Они уехали. Нин был один на вершине стены облачного города восьми драконов. Повернув голову, он посмотрел в оживленные лагеря Багрового Света. Из-за их великой победы десятки миллионов бессмертных и демонических богов в городе праздновали. Цзинин. Фигура подошла к нему издалека. Это был одетый в черное император Ся. «Императорское Величество», — ответил Нин. «Вы можете просто звать меня Симон», — сказал император Ся с улыбкой. «Что касается статуса и влияния, вы не намного ниже меня. Я могу быть благосклонным, чтобы принять вас. Обращайтесь ко мне как к императорское величество, но другие внеземные боги и истинные бессмертные, несомненно, проклянут меня». Нин мягко кивнул. «Все очень счастливы. Война окончена. Они выжили, и они убили бесчисленных бессмертных и демонических богов цельных ворот. Вы должны отпраздновать вместе с ними», сказал император Ся. «Не нужно», — Нин осторожно покачал головой. Император Ся не пытался его убедить. Он чувствовал, что с предательством Юйвэй изменился характер и личность Цзинина. Император Ся понял, что ее предательство действительно нанесло огромный удар по Цзинину. Правильно. После войны за царство солдаты начнут возвращаться в свои основные миры. «Бессмертные нашей великой Ся вернутся со мной в императорскую столицу», — сказал император Ся. «Все наши бессмертные и демонические боги останутся в императорском капитале. Таким образом, они могут легко объединиться для борьбы с цельными воротами по мере необходимости. Полагаю, что после того, как цельные ворота Лазурной Лисы понесли такие большие потери, они, вероятно, не смогут снова проникнуть в нас. Как насчет тебя? Перебирайся в императорскую столицу вместе с нами», — сказал император Ся. Конечно, он хотел, чтобы Цзинин находился в императорском капитале. Бог семи планет двигался взад-вперед с Цзинином, что означало, что Цзинин представлял собой боевую силу, состоящую из совершенного небесного карателя и бога семи планет. Это было эквивалентно почти половине общей боевой силы всего царства Багрового Света. «Нет, мне нужно пройти свое внеземное бедствие», — Нин покачал головой. «Другие места не будут безопасными. Цельные ворота, несомненно, попытаются сорвать мое бедствие, независимо от того, куда я иду. Единственное место для меня – место моего мастера». «Внеземное бедствие», — император Ся засмеялся и сказал. «Ха-ха, да, настало время для этого». Император Ся был в совершенно праздничном настроении. Ему очень повезло, что он решил относиться к Цзинину так любезно все это время, особенно в споре между ним и кланом Пламенем Юности. Он все время стоял у Цзинина, и даже лично вмешался, чтобы спасти Цзинина. Это были долги благодарности, которые Цзинин был ему обязан. Они были в разгаре смертельной бури. Если бы он попросил Цзинина помощь в критический момент, как мог Цзинин, просто смотреть, сложив руки за спиной? «Цзинин, в этой войне ты, Красный Снег и остальные семь оказали огромные военные услуги, и мы убили бесчисленных членов цельных ворот в конце, когда они убежали». Да, отец Багрового Света давал личную аудиенцию Цзинину, Красному Снегу и остальным семи внеземным богам. Он убеждал их: «Мы приобрели так много сокровищ, и вы их заслуживаете. Почему ты не хочешь их?» Нин покачал головой. «Мне они не нужны». Они ему действительно не нужны. Он уже достаточно овладел этой войной, и после того, как он стал истинным мастером звездного захватчика Манора, он действительно не заботился бы о таком небольшом количестве сокровищ. Ха-ха, я знаю, что вы скоро прервете свое внеземное бедствие, да, отец багрового света со смехом сказал. После того, как вы станете внеземным богом, вы сможете выучить 8-9 скрытых искусств 9-го цикла. Думаю, вам понадобится немалое количество бессмертных таблеток. Забудь о сокровищах. Я гарантирую, что я подарю вам все таблетки, которые вам понадобятся для обучения 9-му циклу из 8-9 скрытых искусств. Тем не менее, мне нужно немного времени, чтобы подготовить все это. Закончив свое внеземное бедствие, я отправлю их. Но Нин был ошеломлен. Это был огромный подарок. Хотя они и приобрели много сокровищ в эту войну, ценности всех их вместе, вероятно, еще не хватило бы для его обучения 9-му циклу 8-9 скрытых искусств. Просто прими, ученик. На этот раз вы немного помогли багровому свету. Вы можете принять его спокойным умом. Старик с белой бородой внезапно появился из ниоткуда. Мастер. Увидев его, Нин тут же позвал его с уважением. Даже ваш мастер соглашается. Просто примите мой маленький подарок. Да, отец багрового света действительно чувствовал благодарность Цзинина. Он также узнал из Субхути, что Цзинин был преемником наследия даиста трех жизней и что 7 внеземных богов последуют за Цзинином. Если бы не Цзинин и 7 из них, он бы давно проиграл эту войну. Если он проиграет войну, его потери будут катастрофическими и мучительными. По сравнению с этим, хотя какие-то бессмертные таблетки Великой Вечности были драгоценными и редкими, как истинный бог, родившийся от исконного хаоса, он мог отдать их Нину. Хорошо, Нин больше не отказывался. Вы, конечно, закончили свои приготовления, Субхути посмотрел на Нина. Если да, то вернитесь со мной в гору внутреннего сердца и подготовьтесь к внеземному бедствию. Я сделал все свои приготовления. Я могу уйти в любой момент, почтительно сказал Нин. Он уже простился со своим мастером, бессмертным Дянь Цэем, а также попрощался с его дорогими друзьями, такими как Единство и Высший Зверь. Бессмертный Дянь Цэ, Единство, Высший Зверь, Безумец, они глубоко заботились о Цзинине и не хотели, чтобы он уходил, но они поняли, что самым безопасным местом для бедствия будет гора внутреннего сердца. Это было место, куда даже другим отцам Даа было бы трудно войти. Нин не имел права приглашать Единство и других в гору внутреннего сердца. Его единственным выбором было попрощаться с ними. Бессмертный Дянь Цэ и остальные следовали за императором Ся обратно в императорскую столицу, где они были бы размещены. С ними было бы нелегко встретиться в будущем. С тех пор, как вы закончили свои приготовления, пойдемте. Багровый свет, поторопитесь и подготовьте бессмертные таблетки Великой Вечности. Как только вы их соберете, просто дайте мне знать, и я приеду за ними. Когда Субхути заговорил, он махнул рукой. Вжух. Во дворце внезапно появился темно-серый пространственный водоворот. Субхути вел Цзинина и 7 внеземных богов прямо в пространственный водоворот. Кажется, он вот-вот должен немедленно пройти внеземное бедствие. Мне тоже нужно сразу же собрать таблетки. Да, отец багрового света поспешно начал поглаживать свою бороду, размышляя над этой проблемой. Поскольку он уже хвастался, что он покроет все таблетки, он должен был бы поддержать это. Мне нужно посетить даиста трех непорочностей. У него бессмертные таблетки. Я пойду. Да, отец багровый свет продолжал поглаживать свою бороду. Он был в совершенно восхитительном настроении. Война за царство, он выиграл ее. Том 19. Внеземной бог. Глава 1. Тайная история трех царств. Часть 1. Пространственный водоворот вел прямо к небу над горой внутреннего сердца. Цзинин, красный снег, пойдемте со мной, проинструктировал Субхути в воздухе. Да, Цзинин и внеземной бог красный снег послушно следовали за ним. Что касается снежного скорпиона, первичного света и других внеземных богов, то 6 из них временно вошли в подводное поместье на данный момент, внутри этого даистского монастыря внутри горы внутреннего сердца. Субхути грациозно приземлился на землю, затем сел в позу лотоса. Нин и красный снег оба послушно стояли рядом с ним. Красный снег, Субхути посмотрел на красного снега. Улыбаясь, он сказал: «В прошлый раз, когда я видел, как ты сражался в зоне Нихилиум, казалось, что ты затронул суть пространства времени. Это было из-за этой битвы, особенно когда я увидел, что вы атакуете, патриарх, я получил некоторые идеи. Я смог соединить силу времени и силу пространства вместе и, таким образом, смог найти ворота, ведущие к пространству времени, благоговейно сказал Красный Снег. Субхути теперь понял. Когда он ударял, его атака, естественно, содержала в себе бесчисленные тайны пространства времени. Красный Снег тренировался бесчисленными эпохами. Он был всего в одном шаге от входа в царство пространства времени. После битвы не на жизнь, а на смерть, после нее, он увидел атаки Субхути, для него не было странным вдохновляться ими. Вы знаете, какой человек в трех царствах имеет самый высокий уровень понимания пространства времени? Субхути весело посмотрел на Красного Снега. Я когда-то слышал, как мой лорд Мана рассказал, Красный Снег сказал почтительно. Вы, патриарх, величайший в пространстве времени во всех трех царствах. Вот почему вы можете беспрепятственно двигаться, и почему вы смогли установить свой мир полумесяца на совершенно другом уровне плоскости. Субхути вздохнул. Три жизни действительно ценил вас высоко. Он был готов сказать вам что угодно. Да, мой мир полумесяца находится на совершенно другом размерном уровне, чем остальная часть трех царств, поэтому эти другие отцы да не могут его найти. Мастер, что вы имеете в виду, различный размерный уровень? Спросил Нин. Субхути и Красный Снег были культиваторами в пространстве времени. Что же касается Цзинина, он даже не знал о великом дао пространства или великом дао времени, не говоря уже о пространстве времени. Вы когда-нибудь видели слоеный пирог? Субхути улыбнулся, глядя на Нина. Да, Нин кивнул. Остальные миры трех царств существуют на самом верхнем слое плоскости, сказал Субхути со смехом. Мой мир полумесяца, однако, находится в одном из других слоев. Обычные методы передвижения и техника великой телепортации позволяют вам перемещаться по самой верхней поверхности слоя торта. Таким образом, независимо от того, что вы делаете, вы не можете войти в мой мир полумесяца. Нин молчал. Таким образом, пространство действительно можно разделить на несколько слоев. Небеса и земля, естественно, наполнены бесконечными тайнами и чудесами, Субхути кивнул. Если это так, разве это не означает, что мир полумесяца – самое безопасное место для всех? Помимо вас, мастер, ни один другой отец да не может войти сюда. Разве это не означает, что вы можете полностью избежать этой великой бури? Поспешно спросил Нин. Нет, Субхути покачал головой. Я не могу ее избежать. Наверное, я могу временно избежать этого сейчас, но позже я не смогу. Почему это? У них явно нет возможности войти в это место. Почему вы не можете избежать ее? Спросил Нин. Субхути задумался на мгновение, затем покачал головой и сказал. На данный момент я не могу ответить на ваш вопрос. Есть много вещей, которые даже я не понимаю. Тем не менее я могу подсознательно ощущать судьбы, чтобы гарантировать, что ни одно живое существо в пределах трех царств не сможет избежать этого бедствия. Цзинин, так как вы уже стали чистым Ян истинным бессмертным, я, естественно, расскажу вам многие из секретов трех царств. Но те, которых я даже не знаю, я, естественно, не могу вам сказать. Помните это. Эта обширная вселенная слишком таинственна. Даже мать Нюва приняла решение войти в бесконечный исконный хаос в поисках ответов. Нин кивнул. Красный Снег, Субхути посмотрел на Красного Снега. У всех моих других высших техник есть преемники, но мне еще предстоит найти подходящих преемников для моих самых ценных навыков, моих высших пространственных искусств. Вы согласны принять меня за своего мастера? Красный Снег был в шоке, потом обрадовался. Он поспешно упал на колени. Ваш ученик приветствует тебя, мастер. Ха-ха-ха. Субхути тоже рассмеялся. Ты можешь подняться. Ваш младший ученик-брат приветствует вас, старший ученик-брат. После подъема Красный Снег тут же поклонился перед Нином. Нин мгновенно потерял дар речи. Красный Снег родился в самые ранние дни Вселенной, и поэтому Нин всегда с уважением относился к нему как к старшему. Для вас обращаться ко мне, как к старшему ученику-брату, звучит очень неудобно, сказал Нин. Вы оба можете обращаться друг к другу, как вам будет угодно.